Мы прощаемся с Гарри. Мы предоставляем ему идти дальше его путем одному. Если бы он уже был с бессмертными, если бы он уже был там, куда, кажется, направлен его тяжкий путь, как удивленно взглянул бы он на эти изгибы, на этот смятенный, на этот нерешительный зигзаг пути, как одобрительно, как порицающе, как сочувственно, как весело улыбнулся бы он этому степному волку. Дочитав до конца, я вспомнил, что несколько недель назад, как-то ночью, я написал странное стихотворение, где речь тоже шла о степном волке. Я перерыл кучу бумаг в своем битком набитом письменном столе, нашел этот листок и прочел. «Мир лежит в глубоком снегу. Ворон на ветке бьет крылами. Я, степной волк, все бегу и бегу, но не вижу нигде ни зайца, ни лани, нигде ни одной, куда ни глянь. А я бы сил не жалел в погоне, я взял бы в зубы ее, в ладони. Это ведь любовь моя, лань. Я бы в нежный кострец вонзил клыки, я бы кровь прелестницы вылокал жадно, а потом бы опять всю ночь от тоски, от одиночества выл надсадно. Даже зайчишка, и то бы не худо, ночью приятно парного поесть мясца. Ужели теперь никакой, ниоткуда, мне не дождаться поживы и так и тянуть до конца? Шерсть у меня посидела на старости лет, глаза притупились, добычи не вижу в тумане. Милой супруги моей на свете давно уже нет, а я все бегу и мечтаю о лане, а я все бегу и о зайце мечтаю, снегом холодным горящую пасть охлаждаю, слышу, как свищет ветер, бегу, ищу, к дьяволу бедную душу свою тащу». Это и другие стихотворения, приведенные в романе, вошли в создававшийся параллельно сборник «Кризис». И вот у меня в руках было два моих портрета. Автопортрет из рифмованных дольников, такой же печальный и тревожный, как я сам, и портрет, написанный холодно и на вид очень объективно посторонним лицом, которое смотрит на меня со стороны сверху вниз и знает больше, но все же и меньше, чем я сам. И оба эти портрета вместе, мои тоскливо запинающиеся стихи и умный этюд неизвестного автора, причиняли мне боль, оба они были верны, оба рисовали беспрекрас мое безотрадное бытие, оба ясно показывали невыносимость и неустойчивость моего состояния. Этот степной волк должен был умереть, должен был собственноручно покончить со своей ненавистной жизнью, или же должен был переплавиться в смертельном огне обновленной самооценки, сорвать с себя маску и двинуться в путь к новому «я». Ах, этот процесс не был мне нов и незнаком. Я знал его, я уже неоднократно проходил через него, каждый раз во времена предельного отчаяния, каждый раз в ходе этой тяжелой ломки вдребезги разбивалось мое прежнее «я», каждый раз из глубины силы растормашивали и разрушали его, каждый раз при этом какая-то заповедная и особенно любимая часть моей жизни изменяла мне и терялась. Один раз я потерял свою мещанскую репутацию вкупе со своим состоянием и должен был постепенно отказаться от уважения со стороны тех, кто доколе снимал передо мной шляпу. Автобиографическая деталь. В годы Первой мировой войны антиимпериалистическая позиция писателя стала поводом для обвинения его в беспринципности и предательстве, а инфляция обесценила основной источник существования, гонорары из Германии. Другой раз внезапно развалилась моя семейная жизнь. Моя заболевшая душевной болезнью жена прогнала меня из дому, лишила налаженного быта. Любовь и доверие превратились вдруг в ненависть и смертельную вражду. Соседи смотрели мне вслед с жалостью и презрением. Автобиографическая деталь. Первая жена писателя, Мария Бернулли, мать троих его сыновей, была в 1919 году помещена в психиатрическую лечебницу. Тогда-то и началась моя изоляция. А через несколько лет, через несколько тяжких, горьких лет, когда я в полном одиночестве и благодаря строгой самодисциплине построил себе новую жизнь, основанную на аскетизме и духовности, когда я, предавшись абстрактному упражнению ума и строго упорядоченной медитации, снова достиг известной тишины, известной высоты, этот уклад жизни тоже внезапно рухнул, тоже вдруг потерял свой благородный высокий смысл. Я снова метался по миру, в диких, напряженных поездках накапливались новые страдания и новая вина. И каждый раз этому срыванию маски, этому крушению идеала предшествовали такая же ужасная пустота и тишина, такая же смертельная скованность, изолированность и отчужденность, такая же адская пустыня равнодушия и отчаяния, как те, через которые я вновь проходил теперь. При каждом таком потрясении моей жизни я в итоге что-то приобретал, этого нельзя отрицать. Становился свободнее, духовнее, глубже, но и делался более одинок, более непонятен, более холоден. В мещанском плане моя жизнь была постоянным от потрясения к потрясению упадком, все большим удалением от нормального, дозволенного, здорового. С годами я стал человеком без определенных занятий, без семьи, без родины. Оказался вне всяких социальных групп, один. Никто меня не любил. У многих я вызывал подозрения, находясь в постоянном жестоком конфликте с общественным мнением и с моралью общества. И хоть я и жил еще в мещанской среде, по всем своим мыслям и чувствам я был внутри этого мира чужим. Религия, отечество, семья, государство не представляли собой никакой ценности для меня, и мне не было до них дела. От тщеславия науки, искусств, цехов меня тошнило. Мои взгляды, мой вкус, весь мой ум, которыми я когда-то блистал как человек одаренный и популярный, пришли теперь в запустение и одичание и стали подозрительны людям».